This is Unit 2 of Pimsleur's Russian 3. Слушайте этот разговор. In it, you'll hear... Что случилось? Or, what happened? Слушайте. Добрый день, Денис. Почему ваш самолет прилетел так поздно? Он должен был прилететь раньше, но... Что случилось? В Нью-Йорке была очень плохая погода. Plane is masculine. Попробуйте сказать... Your plane is supposed to land at 3 o'clock. Ваш самолет должен прилететь в 3 часа. Самолет должен... Скажите... The plane was supposed to land at 3 o'clock. Самолет должен был прилететь в 3 часа. Должен был. It was supposed to land much earlier. Use he for it. Он должен был прилететь намного раньше. Намного. Намного раньше. But unfortunately, in New York, there was bad weather. Но, к сожалению, в Нью-Йорке была плохая погода. Была. В Нью-Йорке была плохая погода. Скажите... In Moscow, the weather was good. В Москве погода была хорошая. Хорошая. Скажите... Now, in Moscow, the weather is better. Сейчас в Москве погода лучше. Than in New York. Чем в Нью-Йорке? Чем в Нью-Йорке? Referring to a woman, say, I'm going to live at my friend's place. Я собираюсь жить у своей знакомой. У своей знакомой. Я собираюсь жить у своей знакомой. А как женщина говорит? And how does a woman say, earlier I lived at my friend's place, referring to more than one friend? Раньше я жила у своих знакомых. У своих знакомых. Referring to a woman, say, my friend was supposed to... Моя знакомая должна была... Должна была... Как сказать? To meet. Встретить. Встретить. Попробуйте сказать. She too was supposed to meet me. Она тоже должна была встретить меня. Yes, we came together to the airport. Say, we together arrived. Да, мы вместе приехали в аэропорт. Как сказать? But she wasn't able to stay until 8. Но она не могла остаться до восьми. До восьми. Скажите. She had an important meeting. У нее была важная встреча. У нее была важная встреча. Two hours ago. Повторяйте. Два часа назад. Назад. Назад. She contradicts herself and says, three hours ago. Да нет, три часа назад. Назад. Скажите... Yes, she works a lot. Be careful of the word order. Да, она много работает. Она много работает. She works at the Kodak company. Она работает в компании Kodak. В компании. She likes her job. Ей нравится ее работа. Ей нравится ее работа. Скажите, I'm going to live at my female friend's place. Я собираюсь жить у своей знакомой. Своей. А как сказать? One's male friend. Своего знакомого. Do you remember how to say, at my male friend's place? У моего знакомого. Now, referring to a woman, try to say, my friend has a lot of work. У моей знакомой много работы. У моей знакомой. Попробуйте сказать. Yes, she was here three hours ago. Да, она была здесь три часа назад. Назад. Как сказать? She would have been able to. Она могла бы, могла бы. She would have been able to meet you three hours ago. Она могла бы встретить вас три часа назад. Как он говорит? Yes, and I would have been able to land earlier. Да, и я мог бы прилететь раньше. Мог бы. But in New York, the weather was very bad. You say literally, in New York was very bad weather. Но в Нью-Йорке была очень плохая погода. Сейчас ваша знакомая говорит. It's already late. Уже поздно. Поздно. Скажите, this evening or today in the evening. Сегодня вечером. Сегодня вечером. Попробуйте сказать. In the evening, it's necessary to be driving slower. Вечером нужно ехать медленнее. Вечером нужно ехать медленнее. Как сказать? What if we go? Or not to go whether for us? Не пойти ли нам? Нам. Попробуйте сказать. For us, it's already time to be driving. Нам уже пора ехать. Нам уже пора ехать. Do you remember how to ask, will you leave together with me? Вы уедете вместе со мной? Уедете. Скажите. Yes, I will leave together with you. Да, я уеду вместе с вами. Уеду. Сейчас скажите. It's time for us to leave. Нам пора уехать. Нам пора уехать. But maybe you want to be eating. Повторяйте. Но, может быть, вы хотите есть? Есть. Есть. Скажите еще раз. To be eating. Есть. А как сказать? I'm going to eat now. Be careful with the word order. Я собираюсь сейчас поесть. Поесть. Попробуйте сказать. For us, it's time to be eating. Нам пора есть. Есть. Скажите. Thank you, not now. Спасибо. Не сейчас. I don't yet want to be eating. Remember the word order. Я еще не хочу есть. Скажите. Before that, I need to drive to the hotel. До этого мне нужно поехать в гостиницу. А как сказать to America? В Америку. Америку. Referring to a female friend, he says, I was supposed to live at my friend's place. Я должен был жить у своей знакомой. У своей знакомой. Попробуйте сказать. But she wasn't able to wait. Но она не могла подождать. Подождать. Как сказать? 1 o'clock. Or literally, 1 hour. 1 час. Час. Час. In an hour, we're supposed to come to the hotel. Повторяйте. Через час мы должны приехать в гостиницу. Через. Рез. Че. Через. Через час. Скажите. In an hour. Через час. Через. Скажите еще раз. In an hour, we're supposed to come to the hotel. Через час мы должны приехать в гостиницу. And in the hotel, there is a good restaurant. Повторяйте. И в гостинице есть хороший ресторан. Ши. Хороший. Хороший. В гостинице есть хороший ресторан. What's the masculine word for good? Хороший. Хороший ресторан. Скажите. In an hour. Через час. Через. Как она говорит? I came to the airport 4 hours ago. Я приехала в аэропорт 4 часа назад. Четыре часа назад. And I very much want to be eating. И я очень хочу есть. Я очень хочу есть. Скажите. It's time for us to be eating. Нам пора есть. Пора. Нам пора есть. I think here also is a restaurant. Use есть for emphasis. Я думаю, здесь тоже есть ресторан. Есть. The word for to be eating sounds just like the word is or exists. Скажите еще раз. I very much want to be eating. Я очень хочу есть. Попробуйте сказать. But this is not a very good restaurant. Но это не очень хороший ресторан. Not very good, but very expensive. Не очень хороший, но очень дорогой. Дорогой. А как сказать? Much more expensive than in the city. Намного дороже, чем в городе. Дороже. In Moscow, it's not very difficult to find a good restaurant. Повторяйте. В Москве не очень трудно найти хороший ресторан. Труд. Трудно. Трудно. Не очень трудно. Попробуйте сказать. Not very difficult if you have enough money. Не очень трудно, если у вас достаточно денег. Скажите. In an hour. Через час. Через час. Как сказать? I'm now driving to the restaurant. Я сейчас еду в ресторан. Еду. Скажите... Yes, you're driving to there. Да, вы едете туда. Едете. Как она спрашивает? To where am I supposed to be driving? Куда я должна ехать? Куда? Спросите. When do you need to arrive at the hotel? Когда вам нужно приехать в гостиницу? Вам нужно? Now she asks, what will you be doing in Moscow? Повторяйте. Что вы будете делать в Москве? Будете? Дети? Будете? Попробуйте сказать. You will be. Вы будете? Будете? What will you be doing? Повторяйте. Что вы будете делать? Делать? Notice that to do can also mean to be doing. Спросите еще раз. What will you be doing? Что вы будете делать? Попробуйте сказать. Try to say. Difficult to say. Трудно сказать. Трудно. Трудно сказать. On Tuesday, I have an important meeting. Во вторник у меня важная встреча. А как сказать before Tuesday? До вторника. До вторника. Сейчас скажите. In the evening. Вечером. Referring to a woman, try to say, In the evening, I'm going to visit my friend. Literally, I'm going as a guest to one's friend. Вечером я собираюсь в гости к своей знакомой. К своей знакомой. Попробуйте спросить. When will you be there? Когда вы будете там? Будете? Скажите. In 2 hours. Через 2 часа. Через. Now, referring to a woman, say, My friend has a big house. У моей знакомой большой дом. Моей. Попробуйте сказать. I also will be there. Я тоже буду там. Буду. Я буду. Скажите. She wanted to invite. Она хотела пригласить. Хотела. А как сказать? She invited me to have supper. Она пригласила меня поужинать. Пригласила. Попробуйте спросить. Will you be at my friend's place? Вы будете у моей знакомой? Вы будете у моей знакомой? Скажите. Yes, I will be there. Да, я буду там. Я буду там. Попробуйте сказать. I will be eating. Я буду есть. Я буду есть. Как она говорит? I arrived 4 hours ago. Я приехала 4 часа назад. Назад. А как сказать? We can arrive in 2 hours. Мы можем приехать через 2 часа. Через? We were supposed to have supper at 7 o'clock. Мы должны были поужинать в 7 часов. Then it's already time for us to be driving. Тогда нам уже пора ехать. Пора. Нам уже пора. А, ну надо же. What happened? Повторяйте. Что случилось? Лось. Лось. Случилось. Слу. Случилось. Случилось. Что случилось? Спросите. What happened? Что случилось? Что случилось? We were supposed to drive to there by car. Мы должны были поехать туда на машине. Спросите еще раз. What happened? Что случилось? Что случилось? Спросите. Is your car working? Ваша машина работает? Она работает? Отвечайте. Difficult to say. Трудно сказать. Трудно сказать. Referring to the car, say, earlier it was working, but now... Раньше она работала, но сейчас... Она работала, но сейчас... Спросите. Maybe it's better to drive to there by bus. Может быть, лучше поехать туда на автобусе? Может быть, лучше поехать туда на автобусе? This is the end of Unit 2.